кактусов и аквариумных рыб. Мне чуждо сонное долготерпение рыбака, безрезультатная немотивированная храбрость альпиниста, горделивая уверенность владельца королевского пуделя. Говорят, евреи равнодушны к природе. Так звучит один из упреков в адрес еврейской нации. Своей, мол, природы у евреев нет, а к чужой они равнодушны. Что ж, может и так. Очевидно, во мне сказывается примесь еврейской крови. Короче, не люблю я восторженных созерцателей и не очень доверяю их восторгам. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку и развивается как суррогат патриотизма. Я согласен, больную, парализованную мать острее жалеешь и любишь. Однако любоваться ее страданиями, выражать их эстетически – низость. Ладно. Подъехали к туристской базе. Какой-то идиот построил ее на расстоянии 4 километра от ближайшего водоема. Пруды, озера, речка знаменитая, а база на солнцепеке. Правда, есть номера с душевыми кабинами. Изредка горячая вода. Заходим в экскурсионное бюро. Сидит такая дама, мечта отставника. Аврора сунула ей путевой лист. Расписалась, получила обеденные талоны для группы. Что-то шепнуло этой пышной блондинке, которая сразу же взглянула на меня. Взгляд содержал неуступчивый беглый интерес, деловую озабоченность и легкую тревогу. Она даже как-то выпрямилась. Резче зашуршали бумаги. «Вы не знакомы?» — спросила Аврора. Я подошел ближе. Хочу поработать в заповеднике. «Люди нужны?» — сказала блондинка. В конце этой реплики заметно ощущалось многоточие. То есть нужны именно хорошие, квалифицированные специалисты, а случайные, мол, люди не требуются. «Экспозицию знаете?» — спросила блондинка и неожиданно представилась. «Галина Александровна». «Я был здесь 3 раза. «Этого мало». «Согласен. Вот и приехал снова. Нужно как следует подготовиться. Проштудировать методичку. В жизни Пушкина еще так много неисследованного. Кое-что изменилось с прошлого года». «В жизни Пушкина?» — удивился я. «Извините», — перебила Аврора. «Меня туристы ждут. Желаю удачи». Она исчезла. Юная, живая, полноценная. Завтра я услышу в одной из комнат музея ее чистый девичий голос. «Вдумайтесь, товарищи. Я вас любил так искренне, так нежно. Миру крепостнических отношений противопоставил Александр Сергеевич этот вдохновенный гимн бескорыстия». «Не в жизни Пушкина», — раздраженно сказала блондинка, — «а в экспозиции музея. Например, сняли портрет Ганнибала». «Почему?» «Какой-то деятель утверждает, что это не Ганнибал. Ордена, видите ли, не соответствует. Якобы это генерал Закамельский». «Кто же это на самом деле?» «И на самом деле Закамельский». «Почему же он такой черный?» «С азиатами воевал. На юге. Там жара. Вот он и загорел. Да, и краски темнеют от времени». «Значит, правильно, что сняли». «Да какая разница, Ганнибал, Закамельский? Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят. Нафига им Закамельский? Вот наш директор и повесил Ганнибала. Точнее, Закамельского под видом Ганнибала. А какому-то деятелю не понравилось. Простите, вы женаты?» Галина Александровна произнесла эту фразу внезапно и, я бы сказал, застенчиво. «Разведен, говорю. А что?» «Наши девушки интересуются». «Какие девушки?» «Их сейчас нет. Бухгалтер, методист, экскурсоводы». «Почему же они мной интересуются?» «Они не вами. Они всеми интересуются. У нас тут много одиноких. Парни разъехались. Кого наши девушки видят? Туристов? А что туристы? Хорошо, если у них 8-дневка. Из Ленинграда так на сутки приезжают. Или на 3. А вы надолго?» «До осени, если все будет хорошо». «Где вы остановились? Хотите, я позвоню в гостиницу? У нас их 2, хорошая и плохая. Вы какую предпочитаете?» «Тут, говорю, надо подумать». «Хорошая дороже», — объяснила Галя. «Ладно», — сказал я, — «денег все равно нет». Она сразу же куда-то позвонила. Долго кого-то уговаривала. Наконец вопрос был решен. Где-то записали мою фамилию. «Я вас провожу». Давно я не был объектом такой интенсивной женской заботы. В дальнейшем она будет проявляться еще настойчивее и даже перерастет в нажим. Вначале я относил это за счет моей потускневшей индивидуальности. Затем убедился, насколько огромен дефицит мужского пола в этих краях. Кривоногий местный тракторист с локонами вокзальной шлюхи был окружен назойливыми румяными поклонницами. «Умираю, пиво», — вяло говорил он. И девушки бежали за пивом. Галя заперла дверь экскурсионного бюро. Мы направились через лес в сторону поселка. «Вы любите Пушкина?» — неожиданно спросила она. Что-то во мне дрогнуло, но я ответил. «Люблю. Медного всадника, прозу». «А стихи?» «Поздние стихи очень люблю». «А ранние?» «Ранние тоже люблю», — сдался я. «Тут все живет и дышит Пушкиным», — сказала Галя. «Буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота. Цилиндр, крылатка, знакомый профиль». Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач. «Борька, хрен моржовый!» — дико заорал он. «Ты ли это?» Я отозвался с неожиданным радушием. Еще один подонок застал меня врасплох. Вечно не успеваю сосредоточиться. «Я знал, что ты приедешь!» — не унимался Гурьянов. Впоследствии мне рассказали такую историю. Была тут в начале сезона пьянка. Чья-то свадьба или день рождения. Присутствовал местный сотрудник госбезопасности. Заговорили обо мне. Кто-то из общих знакомых сказал: «Он в Таллине». Ему возразили: «Нет, уже год как в Ленинграде». А я слышал, что в Риге у Красильникова. Следовали новые и новые версии. Чекист сосредоточенно поедал тушеную утку. Затем приподнял голову и коротко высказался: «Есть данные. Собирается в Пушкинские горы». «Меня ждут», — сказал Гурьянов, как будто я его удерживал. Он посмотрел на Галю. «А ты похорошела, не как зубы вставила». Карманы его тяжело оттопыривались. «Вот засранец», — неожиданно произнесла Галина. И через минуту: «Как хорошо, что Пушкин этого не видит». «Да», — сказал я, — «это неплохо». Первый этаж гостиницы «Дружба» занимали три учреждения. Гастроном, парикмахерская и ресторан «Лукоморье». Надо бы, думаю, Галину пригласить за все ее услуги. Денег я захватил ничтожно мало. Один размашистый жест грозил катастрофой. Я промолчал. Мы подошли к барьеру, за которым сидела женщина-администратор. Галя меня представила. Женщина протянула увесистый ключ с номером 231. «А завтра подыщите комнату», — сказала Галина. «Можно в поселке, можно на Вороничи, только это дорого. Можно в одной из ближайших деревень — Савкино, Гайки». «Спасибо, — говорю, — выручили». «Ну, я пошла?» Фраза оканчивалась едва уловимым вопросительным знаком. «Ну, я пошла». «Проводить вас?» «Я живу в микрорайоне», — таинственно реагировала девушка. Затем отчетливо и внятно, чересчур отчетливо и внятно: «Провожать не обязательно. И не думайте, что я такая». Она удалилась, гордо кивнув администратору. Я поднялся на второй этаж и отпер дверь. Кровать была аккуратно застелена. Репродуктор издавал прерывистые звуки. На перекладине распахнутого стенного шкафа болтались вешалки. В этой комнате, в этой узенькой лодке, я отплывал к неведомым берегам самостоятельной холостяцкой жизни. Я принял душ, смывая щекотливый осадок гальных хлопот, налет автобусной влажной тесноты, коросту многодневного застолья. Настроение заметно улучшилось. Холодный душ подействовал как резкий окрик. Я вытерся, натянул гимнастические брюки и закурил. В коридоре раздавался стук шагов. Где-то звучала музыка. Под окнами шумели грузовики и бесчисленные мопеды. Я улегся поверх одеяла, раскрыл серый томик Виктора Лихоносова. Решил, наконец, выяснить, что это за деревенская проза. Обзавестись своего рода путеводителем. Читая, я незаметно уснул. Проснулся в 2 ночи. Предутренний летний сумрак заливал комнату. Уже можно было сосчитать листья фикуса на окне. Я решил спокойно все обдумать. Попытаться рассеять ощущение катастрофы, тупика. Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. Я находился в центре. Следовало разбить это поле на участки и браться за дело. Разорвать цепь драматических обстоятельств. Проанализировать ощущение краха. Изучить каждый фактор в отдельности.